Алло. Алло, Петр Иванович, добрый день. А какая сука звонит, как его, Соколов? Это начальник почты вам звонит. Пошел ты нахуй, сволочь несчастный. Начальник хуй звонит. На какого хуя он меня не видит? Он письма не читает. Не читает и не носит. Почту не носит. Соколов, подыхать тебе завтра. Что надо? Бандюга из Петровки, что надо? Ты, сука, в доме в подвале сидишь, как в Одеянской 6. Ну, блядь, тебя повесят, ёптать, коммунист один. Хуй, блядь, врагов народу повесят. Ты враг народа, блядь, банды создал. В подвале, как в Одеянской 6. Блядь, сука, вор-бродяга. Петр Иванович, мы хотим разобраться, почему вам не доходят наши газеты, понимаете? Алло. Что, бродяга, молчишь? Что, говор, бродяга? Не доходят газеты. Какого хуя молчишь? Всех девчонок, блядь, ты их заразил, сука! Ну я не хотел, я случайно их заразил. Ты, сука, молчишь? Соколов, бродяга! Бандюга, не в Петровке 38, Соколов! Бандюга, Соколов, в Петровке 38! Тебе, блядь, Сокол в 59-й квартире! Сокол, она проститутка несчастная! Дочь, блядь, выдала замуж и сама с ней ебется! Соколов, бродяга! Когда ты, блядь, подохнет? Нахуй тем коммунистов все равно вас подушат. Воров, жуликов. Развели, блядь, оборвали Россию. Вы подвале, блядь, сидите. Ворованные вещи храните. А под 59-й квартире сколько продает на рынке? Хочет работать, блядь, она.